Глава 16. Влияние рыбы. «Уй Абдул Фатах! Лоренс Торн!» Гордон произносил имена. Всего он назвал 21 имя. Хм, больше, чем нужно было. «Вы дисквалифицированы с турнира. Также у вас теперь запрет на любую деятельность, связанную с ресторанным бизнесом». Гордон оглядел отличившихся участников. Дон их приметил после своего облета, и так и вышло. Участники из слабых команд решили пройти хитростью и подлостью, но не получилось. Еще и такое наказание. Взглянул на африканца. Тот сжал зубы и резко развернулся, покинув нашу команду. Остальные выбывшие поступили точно так же. Сами виноваты. Если не могли сделать элементарное, зачем вообще пытаться участвовать? Салонта смотрел перед собой неверящим взглядом. Руки были сжаты в кулаки, а сам он глядел наверх, будто боялся, что сейчас заплачет. Думаю, его бы выгнали, допусти он хоть один шанс, что те провальные гребешки попали бы к гостям. Но ему повезло на первом этапе. Но повезет ли на следующих? Остальные члены команды не были удивлены такому повороту событий, хоть их и озадачило кое-что. Запрещенная магия. Но то, что они прошли дальше, это было естественным стечением обстоятельств. «Это было своеобразной проверкой», — пояснил Гордон, внимательно наблюдая, как те, кто были дисквалифицированы, ушли с пределов телекамер и зала стадиона. «Первый отсев. Эти участники и ранее были замешаны в нечестной борьбе, и сейчас показали себя во всей красе. Те, кто остался, не думайте, что судьи ничего не видят. Мы внимательно следим за каждым из вас. Ведь теперь вас осталось лишь 80%. Пусть вас и должно было быть больше, но впредь отборы будут еще жестче. Дальше вас ждет второй этап. А сегодня первое соревнование турнира подошло к концу». Все скупо зааплодировали. Участники были недовольны таким показательным тычком в их лица. Тем более, их это никак не касалось. А вот гости, переместившиеся в ложе, громко хлопали и кричали имена понравившихся поваров. Еда, которую они получили сегодня, лишь раззадорила аппетит. И некоторые люди вздыхали, что им не удалось попробовать то, что готовили участники. Раз уж первый этап турнира подошел к концу, можно и в отель отправляться. Вышло все даже быстрее, чем я думал. Время было послеобеденное. Мои помощницы были накормлены, как и Максим. Они успели попасть на отбор гостей. Значит, дотерпят до ужина. Правда, Элеонора все же косилась на мою рубашку и брюки. Заметила-таки. Но главное — перевести тему на что-то другое и гнев бабки сместиться в другое русло. Например, можно упомянуть их свидание с Доном. Тогда Элеонора покраснеет, и буря минует. Но проблема пришла с другого места. Думал, выйду в холл стадиона и по-быстрому окажусь на улице. Только вот у двери меня поймал Руми, который внезапно переместился с одного конца зала ко мне. У него какие-то телепортационные навыки? Проворность была на максимуме. «Фер, детка!» — обратился ко мне ведущий, приковывая к себе внимание. Краем глаза я заметил, как к расходящимся участникам подходили репортеры с разных каналов. Чаще всего из их стран, но меня обложили по полной. И как теперь от этого зеленого отвязаться? «Как тебе турнир? Нет желания убить кого-то? Аристократов тут полная тарелка!» Я посмотрел сверху вниз на мужчину в леопардовом костюме и улыбнулся. В глазах ведущего появился страх, но он продолжал играть свою роль веселого и шутливого ведущего. «Такого желания не появилось», — решил я ответить на этот вопрос. «И как знают жители империи, не я объявлял войны аристократам. Я лишь защищался». Моей улыбкой можно было замораживать континенты, но Руми лишь сглотнул и продолжил наступление. «Так как тебе турнир, Фер, детка?» от этого детка, у меня дернулся глаз. Не будь мы на публике, я прижал бы Руми к стенке и показал, кто тут детка. Фамильярный тон. Хорошо работает лишь на камеру. На его бы месте я бы обставил все места, где он ходил, камерами, чтобы, не дай ад, какой-то разозлившийся человек не прибил его ненароком. У многих были трудности, но не у меня. Так что пока легко, — сказал я, и с лица пропали все эмоции. Руми шарахнулся в сторону, и я прошел мимо него к двери, задев плечом и прошептав так, чтобы не услышали камеры. «А если будет трудно, то станет горячо всем». Объединенная Российская империя. Пекарня «Хлебное царство». Это же время. У многих были трудности, но не у меня. Так что пока легко. Вадим фыркнул, а Ваня восторженно подпрыгнул на месте. В гостиной пекарни Фера сейчас сидело двое. Если не считать пряников, которые заняли всю поверхность пола, два человека сидели, вернее, не человека вовсе, и смотрели прямой эфир с турнира. И сейчас по телевизору на весь экран высветилось лицо хозяина сего заведения. Работники пекарни были у себя и также смотрели на то, как ловко и четко работал тот, кто дал им работу и смысл жизни. В гимназии дети устроились в кружок и тоже не остались в стороне. Каждый был на своем месте, но в святая святых, первоначальном месте Фера, был лишь Вадим и Ваня, которые раньше были простыми поварами и мечтать не смели, чтобы попасть на турнир кулинаров. Ваню бы поглотила паника лишь от мысли, что ему придется соревноваться с другими поварами, тем более такими именитыми. А уж мысль о победе и не была бы в его голове. Вадим же был другим. Он мечтал и планировал однажды выйти на одну сцену с лучшими, но вот только его грязное прошлое вывело его на другую дорожку. И повезло бывшему кондитеру Лакруа Патисье попасть к Феру. Не будь это он, а кто-то обычный, Вадим бы просто гнил в сырой земле. Но Фер мог победить и сразить владельца Лакруа, барона Дежана. Именно ему принадлежала известная по всему миру пекарня. Вадим видел, что между французским поваром и Фером зрел конфликт. Он знал, чем заканчивались любые конфликты с пекарем, еще неизвестным миру. Лишь граф Григорьев отделался легким испугом, да барон Баранов. Остальные — земля им пухом. Конфликт у Фера был не только с французом, но и с участником Марокко, которого дисквалифицировали в самом начале. Вадим догадывался, что представлял из себя Уябдул-Фатах. Прекрасно догадывался. Вадим был таким же, когда еще был жив. Пока Вадим размышлял о бренности бытия, пряники устроили целое шоу в честь своего хозяина. Ассасины то появлялись, то исчезали, выпуская конфетти в воздух. Качки поднимали других пряников. Лишь один из всей толпы горестно вздыхал. Пряня хотел быть со своим господином, однако ему поручили важную миссию. Пусть никто и не нападал на пекарню, но Пряня достойно выполнял свою роль и служил хозяину. Никто не пройдет. Королева постоянно утешала своего любимого Пряню, но она понимала, что ничто так его не взбодрит, как возвращение к Феру. Но тут она не могла ничем помочь. Лишь время излечит его душевные раны. Пока все радовались победе хозяина Фера, с верхних этажей кто-то с грохотом спустился. Никто иной, как Церя, который пропадал либо на третьем этаже, либо в комнате, которую дух оборудовала так же основательно, как и подвал. Кухня Фера. Там Церя, который сейчас летел башкой вниз, обычно работал и постоянно разгребал кости, чтобы удивить повелителя чем-то новым. Но сейчас псина летела так, что не успела остановиться и врезалась со всего маха в стену. Если бы это был обычный пес, то можно было бы собирать его по частям. Но Церя лишь тряхнул головой и посмотрел на тех, кто мог ему помочь. Пряня, Ваня и Вадим тут же оказались на ногах. Не мог Пёсель так всполошиться из-за ничего. Неужели это нападение? Кто-то пробрался на крышу дома, раз даже щенок начал полыхать огнем. Его шерсть стояла дыбом, от нее летели искры в разные стороны. Пряники начали тушить их своими телами, пока Церя добежал до спасителей. Никто не мог понять щенка, но все же он начал эмоционально рычать и что-то объяснять. Фер сказал ему не тратить времени на разговоры. «В чем дело? Что случилось?» Вадим стал предельно серьезным. Ваня же просто паниковал и размахивал руками. От него толку не было. Пряня достал свой меч и был готов отправиться разбираться с врагами хоть голыми руками. Церя понял, что его не понимают, и задрал морду вверх. Тогда до всех и дошло, что все же наверху — нападение. Вадим схватил с кухни сковороду, а Ваня — скалку. Пряня дождался помощников скелетов и побежал со всеми наверх. Ворвались в комнату Фера, которая теперь служила жильем для Цери и его белок. Белки-алкоголички нигде не было. Она вообще была странной. Никто, кроме Цери, не мог с ней справиться, потому к ней старались не лезть. Но раз сейчас Цери нужна была помощь, то они бы и белке помогли. Отвезли бы ее к ветеринару или же к наркологу, тут уж как повезет. Но Церя подбежал к маленькой лежанке, которую белки использовали в качестве кровати размера King XXXL Size. Медленно, словно в замедленной съемке, Вадим, Ваня и Пряня подошли к лежанке. Неужели враги убили бельчат? Тогда стоит подготовить им ямки. Ваня даже заплакал несуществующими слезами и заранее начал всхлипывать. Но Вадим, добравшийся до постели белок и первый все увидевший, аж застыл от удивления. Бельчата были целы, они спали и сладко посапывали во сне, но кое-что изменилось. У бельчат из спины что-то торчало, что-то маленькое, похожее на маленькие крылья. «Какого хрена?» — выдохнул Вадим. Мое желание постоять на кухне было выполнено. Чуть отлегло, но вот то, что мы не готовили десерты или хотя бы выпечку, чуточку меня расстроило. Все же стоять на кухне и делать то, что я люблю, это совсем разные вещи. Вроде и приятно, но будто чего-то не хватало. Это как есть австрийский штрудель, но без мороженого. Все так, но не то. Интересно, кстати, а тот член моей команды, австриец Франц Вагнер, умеет готовить штрудель? Я бы с ним посоревновался, будь это так. Или выиграл бы у него в любом другом блюде, это не важно. А вот стереть самодовольные выражения с лица очень хотелось. Всегда приятно наблюдать за теми, кто был уверен в себе, но после оказалось, что их первое место разбивалось вдребезги. Об этом я размышлял, пока мы с моими дамами и Максимкой сидели в ресторане за ужином. В Ритце много чего было хорошего. Но самое прекрасное состояло в том, что вино могли подавать всегда разное. Франция — страна вин. И не очень дорогих. Это так, к слову. Не то чтобы я был бедным, но отличие от империи имелось. Дамы бурно обсуждали, что они успели попробовать во время первого этапа. Велся жаркий спор, какое блюдо из меню было самым лучшим. У Максима было свое мнение, но стоило ему услышать ответ ссоры, как он кардинально поменял ответ. Подкаблучник, который изо всех сил старался понравиться даме сердца. Элеонора все же попыталась сказать что-то про мою форму и намекнула даже, что у нее есть свежекупленный китель, подчеркнула, что он черного цвета. Но я провел контратаку и спросил, где она успела побывать в Париже и когда ее кавалер сводит по другим местам. Тут-то Дон и обалдел от моей наглости. Они оба замолчали, и мирно бабка продолжила беседу с девушками, которые решили, что ничего лучше окуня от Оливии, который они успели попробовать, не было в сегодняшнем меню. Сора отметила, что никогда бы не подумала, что морской язык можно есть. Для нее даже словосочетание звучало странно. Не то чтобы даже есть хотелось это блюдо, но дух изменило мнение. Стоило лишь одному кусочку попасть ей в рот. Пожалуй, не буду до конца задвигать мысль, что я не открою с Оливией ресторан. Главное же — заинтересовать ту сторону, кому ты будешь делать предложение. Так строились контракты. Я знал, чем можно заинтересовать человека даже больше него самого. Вопрос стоял лишь в цене. Но наша мирная атмосфера была нарушена. Откуда ни возьмись, появилась тень на столе прямо за моей спиной. Дамы замерли в нерешительности, кроме Соры и Ирины. Ирина потянулась к столовому ножу, а Сора начала сгущать энергию вокруг себя. Если что, она могла бы сомкнуть пол вокруг непрошенного гостя. Но я поднял руку и повернулся к тому, кто прервал наше уединение. «Уебдул Фатах». «Ха, и что ты хочешь от меня? Пришел попрощаться? Больше мы никогда не встретимся. Все же я, в отличие от него, мог заниматься ресторанным бизнесом». Свита у африканца выглядела устрашающе. И шаман был тут как тут. Смотрел на меня с подозрением. Я бы сказал, что даже с опаской. На что я лишь саркастично улыбнулся. «Шаман, расслабься. Не буду я тебя убивать при стольких людях. Здесь же собралось так много лишних глаз. Но за наблюдательность ставлю ему плюсик». «Слушай ты, кусок коровьего помета! Если бы не ты, все прошло бы так, как я задумывал!» Зашипел на своем языке Уябдул. Я поднял бровь. «Вот так сразу? А как же долгие беседы про погоду, какой я хороший, как прошел турнир?» Нет, Уябдул решил действовать прямо, даже безрассудно. И единственный, кто мог его понять, — это я. У меня ведь свои привилегии, не считая Дона, естественно. А вот и конец речи. «Такое может смыть только кровь! Я найду тебя и убью, и никто не посмеет встать у меня на пути!» Уебдул потянулся к своему поясу, но я покачал головой. «Не нужно лишних телодвижений. Одно лишь то, что ты таким угрожающим тоном говорил со мной, давало мне преимущество. И как прекрасно понимать языки всего мира. Люди бы удавились за такую возможность и изобрели бы артефакт перевода. Странно, что его еще нет. Или же он был, но доступен лишь особым людям, таким как королевские семьи». «Уябдул». Я улыбнулся, отчего африканец все-таки достал с пояса кривой кинжал. Выглядел он мерзко, будто его никогда не мыли, да постоянно на алтаре каких-то куриц потрошили. Не лучшее качество для повара, поэтому его и исключили. А не только за магию шамана. «А как ты думаешь?» Африканец был удивлен, что я ответил ему на его языке. А что, он хотел кидать угрозу и вызов, будучи уверенным, что его враг не понимал? Слабоумие и отвага, одним словом. Но я продолжил. «Как скоро те проклятия, которые ты наслал на остальных участников, коснутся тебя? Ножки дрожат, руки не слушаются. Нужно быть разборчивее в проклятиях». «Шаман», — я покачал головой, — «нужно быть умнее. Посылай лишь смертельные штуки. Зачем вам лишний геморрой? Или, наверное, это расизм? Мне об этом Сора рассказывала, что нельзя так с такими, как вы». Уебдул кинулся на меня с кинжалом, но вот только охрана Риц не просто так стояла и получала деньги за красивые глазки. Зарплату нужно отрабатывать. И отработали они ее сейчас процентов на 90. 10% оставил на то, что нужно было раньше предотвратить такую ситуацию. Африканца и его свиту увели. Кажется, прямиком на улицу. Народ в ресторане начал перешептываться. Все видели, что Уябдул подошел и почти сразу же напал. И явно сначала сказал что-то угрожающее. А вот я вел себя прилично. Если бы Дон еще над ухом не ржал, так было бы совсем замечательно. Вот и закончились наши мирные посиделки с празднованием первого этапа позади. Дамы собрались, и мы поднялись в наши номера. Да и все уже хотели спать. День для них выдался нервным. Даже Максимка начал зевать, зайдя в номер. «Спокойной ночи, Фер», — пожелал мне приятных сновидений Демидов. Вот только спокойной ночи я не желал. Уебдул ясно дал понять, что просто так не уйдет, и лучше бы эта ночка была неспокойной. «Ну что, мой верный секретарь?» — повернулся я к Дону. «Пошли прогуляемся. Нам всегда везет, когда мы решаем узнать город получше. А улочки Парижа так и манят. Согласен?» «О, да! Пойдем, повелитель, будет отличная рыбалка!» И почему сегодня фокус был на рыбе? Влияние Оливии?